и когда-нибудь, когда они поженятся, когда-нибудь он, наконец, узнает ее как следует. Казалось, она прочитала его мысли. «Берт, я не смогу больше приходить сюда. Сегодня я использовала тебя, а иногда я позволяю тебе использовать меня. Но больше я так не могу». «Я понимаю. Конечно, если бы мы были обручены, Берт, тогда было бы совсем другое дело. Я бы могла приходить сюда в любое время, и мы бы вместе немного привели в порядок эту квартиру. После свадьбы можно было бы даже поменять обстановку, а может быть, уехали бы в Бостон». «Это было бы здорово», — сказал Берт. «Я, конечно, говорю об этом, но, к сожалению, не могу этого сделать». «Неужели ты совсем меня не любишь? Ты же знаешь, как я отношусь к тебе. Просто я не хочу застрять здесь на всю жизнь, заставив и тебя сделать то же самое». Наступило молчание. Берт подумал о том, что он всегда хотел сделать Френ предложение. А теперь, когда он был уверен, что она его примет, вдруг заколебался. Он не хочет ее терять, и, возможно, когда-нибудь он и женится на ней, но он не желает, чтобы его торопили или подталкивали, или как-то компрометировали. В конце концов, размышлял он, отношения с Френ его удовлетворяют. И кто знает, не испортит ли все женитьба. Френ закурила сигарету. Руки у нее дрожали. «Я хотела кое-что рассказать тебе, Берт. Мне необходимо кому-то это рассказать». «Что именно?» «Я бы хотела сначала выпить и услышать, что ты меня любишь». «Как будто я не говорил тебе об этом тысячу раз». Он снова наполнил бокалы. «Итак, мы обручены», — сказал он нетерпеливо. «Выкладывай». «Ты серьезно, Берт? Тебе требуется письменное подтверждение?» «Нет, прости меня, Берт». Она посмотрела в коричневую жидкость, потом подняла глаза и слабо улыбнулась. «Но теперь, когда мы обручены, я думаю, что могу говорить тебе все. То есть я просто должна тебе это сказать. Если к тебе пристает Паркер Уэлк, нет. Я действительно должна тебе рассказать, Берт. Я ведь могу доверить тебе все, что угодно, правда? Все-все. Ради бога, Френ, я тебя слушаю. Я имею в виду... Ведь ты юрист, Берт. Кое-что случилось, и... Я не могу молчать, Берт». «Говори», — сказал он. «Мы обручены, поэтому никаких секретов». Он сел и, потягивая виски, глядя в ее напряженное лицо, стал слушать ее сбивчивый рассказ, и когда она закончила, он изумленно воскликнул. «Гай Монфорт! Кто бы мог подумать? Боже! Благородный, всеми любимый доктор Монфорт!» «Берт, итак, Келси решил сам заняться этим». «Уж он займется». «Это не все, Берт». «Ну, разумеется, он этим займется». «Берт», — она повысила голос, и он замолчал, покачал головой и посмотрел на нее. Теперь она почти зашептала. «Это не было убийство из милосердия, Берт. По крайней мере, дело не только в этом». «О чем ты, миссис Макфой? Что ты хочешь сказать?» «Я видела их вместе, Берт. Я видела, как он дотронулся до ее руки и что-то сказал ей на ухо». «Ты с ума сошла?» «Нет, Берт, нет». Страстно заговорила она, подавшись к нему всем телом. Теперь он понял, откуда этот странный блеск в ее глазах, влажные губы и дрожащие пальцы. Френ отвергнута и охвачена ревностью, обидой и гневом. Да, без сомнения, это месть. Слепая месть. Однажды Гай ездил в Бостон на съезд медиков. И представь себе, именно в это время она отправляется навестить кого-то в Нью-Хавене.